Весь следующий день Ермаков был занят в управлении. Знакомство с материалом по шахте, инструктаж – все это отняло много времени. Да и торопиться было некуда. Из случайно услышанного разговора Ермаков узнал, что Коршун по разрешению начальника уехала на несколько дней куда-то в район, заболевшей родственнице. Вечером он с сыном-десятиклассником сходил в кино, а утром, в воскресенье, снова отправился на базар за ботинками. Киргиз в черной бархатной тюбетейке был на месте. В руках он держал обещанные ботинки, добротные и по сравнительно сходной цене. После примерки ударили по рукам. Ермаков расплатился и перед тем, как уходить, подошел к киоску напиться воды. Пока он пил подслащенную розоватую воду, киргизу, продававшему ему ботинки, снова подошли двое. В одном из них Ермаков узнал вчерашнего шофера в стеганке. Второй тоже был в синем ватнике. Бросилась в глаза наружность этого второго человека, худого, с черными блестящими глазами. Наверное, тот безработный, которого хотят устроить в экспедицию. Похож на нашего брата, эвакуированного, подумал Ермаков. После короткого разговора все трое стали протискиваться к выходу и растворились в толпе. Возле ресторана Ермакова ожидал сын, Вадим. Они должны были вместе позавтракать, так как дома в этот день ничего не готовилось. Жена ушла на службу раньше обычного из-за какой-то срочной работы. Народу в ресторане в это время было немного. Заказал по чашке кофе и по порции винегрета, лепешки были куплены еще на базаре. Они уселись за столик возле окна. Вадим принялся рассматривать обновку отца. Ермаков задумчиво поглядывал в окно. На улице было людно, без конца проносились автомашины. «Какая разношерстная публика!» – размышлял Ермаков. «Кого только сюда не занесла судьбинушка!» У всех такие же мытарства, как и у нас, грешных. Все время в поездках, жена из сверхурочной не вылезает. Вадим вечно один сидит впроголодь. Мальчишка здоровый, рослый, ему бы питание сейчас. Ешь, Вадим, может быть, еще хочешь? И несмотря на заверение сына, что он не голоден, заказал ему чашку кофе и порцию винегрета. Бросив в окно тень, к ресторану подкатила ярко-зеленая машина. Ермаков поднял глаза и увидел, как из кабины легко соскочил на тротуар человек в военной форме. Старый знакомый. А вслед за военным из кабины вылез шофер, тот самый, которого Ермаков видел 2 дня назад и вторично сегодня на базаре возле продавца ботинок. Войдя в ресторан, военный остановился у дверей, обведя быстрым взглядом сидевших в зале. Это был рослый, хорошо сложенный мужчина средних лет. Светлые, чуть рыжеватые волосы, светлые с металлическим блеском глаза. Военный, видимо, кого-то искал. «Майор», взглянув на новенькие погоны, определил Ермаков. «В хороге я, безусловно, видел его же. Ну, конечно, на почте. Только почему я тогда не заметил у него погон? И здесь, в ресторане, я видел его первый раз с пиалой». «Папа, что ты так смотришь на этого военного?» вдруг спросил Вадим. «Ничего, так», отведя глаза, неопределенно ответил Ермаков. «А мама с ним знакома». «Мама с ним знакома?» в изумлении переспросил Ермаков. «Да. Он часто приезжает на базу, где мама работает. Я, когда ходил к ней за пайком, видел, как он с мамой разговаривал». «Этого еще не хватало», – озабоченно подумал Ермаков и снова посмотрел в сторону майора. Но того уже не было в зале. Не успел Ермаков перевести взгляд на окно, как машина, взревев, рванулась с места и скрылась с глаз. Выйдя из ресторана, Ермаков никак не мог отделаться от неприятного осадка. 4 года назад он разошелся с женой, ушел от нее. 3 года жили отдельно. Вадим приходил к отцу. Ермаков очень любил сына, помогал ему, баловал подарками. И вдруг война. События нарастали. Никто опомниться не успел, как началась эвакуация. Ради сына Ермаков пошел на примирение. И вот уже 2-й год они снова вместе. Отношения как будто наладились. И все бы хорошо, если бы Ермаков верил в искренность этих отношений. Неприятная новость напомнила о недавнем прошлом, когда самое дорогое, святое, соединявшее их, вдруг оказалось изломанным, исковерканным. Ермаков вздохнул. Слишком болезненно отзывались эти воспоминания. Он терпел, работал, добывал средства, чтобы дать Вадиму возможность закончить школу, поставить его на ноги. «Пойдем, Вадим, в кино на дневной сеанс», нежно обняв сына за плечи, сказал Ермаков. Завтра снова в командировку. Он так редко бывает с сыном. Мальчик вырос, возмужал. Скоро у него выпускные экзамены. Как сложится в это суровое время его молодая жизнь? Вечером дома, когда сын ушел заниматься к товарищу, Ермаков после долгих раздумий наконец решился и спросил жену. «Скажи мне, Варя, ты давно знакома с этим блондином-майором, который бывает у вас на базе?» Та с удивлением повернула голову. «С майором Шубиным? Я с ним не знакомилась. По долгу службы мне пришлось оформлять ему документы. Он поставляет фураж и разные снаряжения для пограничных застав. А почему ты спрашиваешь? Ты его знаешь?» В глазах жены мелькнул чуть насмешливый, самодовольный огонек. Вопрос мужа затронул ее женское самолюбие. Ревнует. Ответ жены как-то сразу успокоил Ермакова. Он смотрел на ее сильно пополневшую за последние годы фигуру, на красиво очерченный греческий нос и по долголетнему опыту понял, что она говорит правду. «Да так», — спросил. «Случайно услышал, как он произнес твою фамилию», — соврал он, не желая выдавать Вадима. «Вот и поинтересовался». «Произнес мою фамилию? Ты просто не дослышал. Это он тебя имел в виду, наверное. Он 2 раза приезжал на базу и каждый раз спрашивал о тебе. И настолько подробно, что мне стало как-то неприятно. Я спросила, почему он так интересуется тобой. Он ответил, что будто бы слышал о тебе, как о большом знатоке в ревизионных делах, и хочет о чем-то посоветоваться». «Со мной?» «Да, так он сказал», — пожала она плечами. После разговора с женой Ермаков долго не мог отделаться от мысли о майоре. «Неужели все-таки тут только сходство? Ведь Сорину я рассказал все, а майор продолжал работать. Если бы оказалось так, как я думаю, этот тип наверняка был бы уже обезврежен». Ермаков сидел у раскрытого окна. Стемнело. Сквозь душный зной, от которого нельзя было спастись и вечером, иногда на несколько мгновений прорывалось прохладное дыхание широкого арыка, протекавшего почти у самого дома. Он мелодично журчал, теребя тоненькую веточку шиповника с редкими порозовевшими плодами, купавшуюся в воде. И хотя Ермаков поверил жене, смутные тревоги и опасения продолжали отравлять душу.